Глава 7. Про обед я, конечно, забыла. Увлеклась работой с образцами растений в лаборатории. А гости не волновалась. Знала, что слуги накормят и присмотрят. Однако ближе к вечеру звякнул колокольчик над лабораторным столом. Так экономка предупреждала, что требуется мое присутствие. Идти не хотелось. Но за 3 последние года эта добрая женщина впервые побеспокоила меня в лаборатории. Я вздохнула, поставила на место колбу, отряхнула руки и вышла, запечатав лабораторию магией крови. Замки замками, а так надежнее. Выйдя в общую часть дома, я поняла, что миссис Экли звала меня не зря. В просторном помещении, украшенном витражами, соляным столбом застыл посол светлых. А рядом с ним одна очень неприятная дама из тех, кто поставлял ко двору Ее Величества свежую кровь и развлечения. Живущим долго быстро наскучивают обычные вещи. Они начинают искать что-то необычное, яркое, порочное. Леди Милера Гридж досталась королеве Асаиде от батюшки, короля Нирклана, и очень стремилась поработить нашу правительницу своими дрессированными мальчиками, нечувствительными к боли, редчайшим серым порошком, дарящим грезы, и удивительными развратными зрелищами, которые тайно устраивала в своем доме. Однако моя госпожа, храни ее вечность, не поддалась на коварные уловки. На зрелище пришла лишь раз и тотчас испортила его, придавив актеров и зрителей своей аурой. Порошок попробовала на рабе, увидела, как его действие выглядит со стороны, и не прикоснулась к этому сладкому яду, за который иные отдавали все свое состояние и даже саму жизнь. А вот мальчиков иногда покупала, пила, играла и отпускала. Но об этом за пределами дворца никто не знал. И была причина. На окраине нашего королевства располагалось одно удивительное селение. В нем жили мастерицы, хранившие секрет самых тонких изысканных кружев. Эти кружева были столь ценны, что одна мантилья из паутинного черного кружева стоила как целый замок в уютной долине. Поселение принадлежало Ее Величеству, и жили в нем арахниды, обладающие человеческой формой. Самцов у них не было, рождались только девочки. Вот в это-то поселение королева и отправляла свои игрушки, предварительно подчистив память. За свои мучения мужчины получали дом, красивую жену и выводок дочерей-мастериц. И никогда не возвращались в столицу. А леди Гридж считала, что наша королева убивала по паре рабов в месяц, да еще с особой жестокостью. Даже тел не оставалось. Впрочем, для подтверждения слухов мы однажды показали эти хищницы игровую Асаиды и на глазах гостей растворили моим зельем тело раба, умершего от болезни. С той поры мерзкая ведьма бывала со мной исключительно вежливо. А вот сегодня она вела себя чрезвычайно нагло, кидала на светлого липкие взгляды, норовила подобраться поближе и взять его за руку. Артин смотрел на ведьму с презрением, отходил в сторону, отгораживался колючими фразами и ледяным тоном. Но тем эту стерву только раззадорил. И я видела, что эти двое знакомы давно, и ядовитый шепот леди Гридж вызывал в светлом что-то глубинно темное, страшное. «Добрый день, леди Гридж!» Я неслышно вышла из тени. «Что привело вас в мой дом?» Блондинка с вычурной прической нехотя оторвалась от посла и повернулась ко мне, окатив своей хищной улыбкой. «Леди Бланш, «Простите, что побеспокоила, но мое дело не терпит отлагательства. Вот даже лорда Артина пришлось просить сопроводить к вам по приказу Ее Величества». Я прищурилась и бросила взгляд на Светлого. Судя по каменной физиономии последнего, он действительно сопровождал эту хищницу по приказу Ее Величества. «Так что вы хотели?» — нетерпеливо уточнила я. Леди Бланш», — промурлыкала блондинка, — «отойдем?» Я позволила ей увлечь меня в сторону и подала знак экономке. Она немедля выдвинулась вперед и предложила лорду пройти в гостиную выпить глоточек бренди. Посол с благодарностью заскользил за ней, а я спрятала улыбку. Столько облегчения было в каждом его движении. «Леди Ардель», — тут моя внезапная гостья перешла на интимный шепот, — «мне нужны ваши зелья, как обычно». «Составьте список», — поморщилась я, — «и укажите точное количество флаконов. И вы помните, что я беру оплату только золотом». Леди Гридж скривила губы в искусственной улыбке. «Хотя до сих пор не понимаю, почему вы отказываетесь от моих мальчиков? Они прекрасны, услужливы и готовы поделиться кровью в любой момент». Я дернула плечом, не собираясь кому-либо объяснять свои предпочтения. Блондинистая хищница достала из сумочки заранее приготовленный список и прошептала. «И еще прошу флакон возбуждающего и флакон усмирителя прямо сейчас». Тут дама бросила многозначительный взгляд на Светлого, и я понимаю, на ком она собирается испытывать свои зелья. Внутри вспыхнула буря. Казалось, глаза полыхнули алым огнем, и я торопливо отвернулась, чтобы не выдать себя. «Мое! Она посмела покуситься на мое! Или еще не посмела?» «Подождите в гостиной, леди Гридж!» Небрежно взмахнув рукой, я отступила в тень. «Скоро буду!» Блондинка передернула плечами и прикусила губу, думая, что я ничего не вижу. А потом решительно и грациозно двинулась туда, где лорд Артин наслаждался бокалом спиртного в компании темного. «О, миссис Экли успела пригласить в гостиную лорда Филлирейта? Надо повысить ей жалование. Надеюсь, вдвоем послы отобьются от дрессировщицы строптивых рабов, а я пока соберу для нее флаконы».